Мягко стукает о камень, обмотанный толстым слоем веревки древко шеста, выпущенное из левой руки. Правая с самострелом уже поднята. Негромко тренькнули спускаемые тетивы арбалетов, мигнул защитный медальон, обнуляясь от залпа дроби, и тут же глазницу стражника пробивает болт, добираясь до мозга. Оседающие тела подхватывают, не давая им шуметь при падении. Все трое охраняющих стены часовых были ликвидированы за несколько секунд, шесты втянуты наверх и уложены у края, а один конец веревки летит вниз, и вот уже через парапет переваливаются курсанты-подростки. Стоявший внизу на посту при входе в башню скучающий солдат тоже переключил внимание на прибывший отряд. Аккуратно, но в темпе спустившиеся по лестнице трое диверсантов обогнули донжон и со стороны конюшни кинулись бегом к часовому. Тот почти моментально среагировал на посторонний шум и даже успел к нему развернуться, но приблизившиеся на нужную дистанцию павшие на бегу разрядили в него арбалеты. Не снижая скорости, подскочили к падающему трупу и, поймав, осторожно опустили на землю. Со стен во двор начали бесшумно стекаться курсанты во главе со своими командирами и занимали, согласно плану, места для атаки. Главная трудность заключалась в тихом проникновении в донжон и быстрой ликвидации находящихся там мага-стихийника с комендантом замка. При разработке плана решили проникнуть в башню при пересменке часовых, и это должно стать сигналом для штурма казармы и караульного помещения. Руководящий этой группой Димар понимал, что если офицеры-нелюди успеют сообщить о нападении, то уже через 7-8 часов здесь будет несколько сотен эльфийских воинов. До их ближайшего полевого городка было всего полдня конным ходом, а уйти от врагов единым отрядом не получится, придется разделяться, и многие его товарищи по оружию из числа живых погибнут. Скрыться от эльфийских рейнджеров, если они встали на след, почти невозможно, и вся ответственность за провал этой части операции ляжет на него, потому как самые сильные и опытные бойцы их команды, Дарна и Тарлек, сейчас находились у ворот с юным бароном. Постепенно почти все члены группы сконцентрировались около входов в казарму и башню. На стене осталось 6 стрелков с пулевыми арбалетами для непредвиденных ситуаций. Сейчас оставалось только ждать, когда откроется дверь, и надеяться, что первая группа сможет тихо устранить стражников у ворот. С тихим скрипом ворота раскрылись, двое эльфов с небольшим усилием толкали их вперед навстречу Оршеву. Иван дал команду, и зомби, ткнув пятками в бока лошади, снова заставил ее тронуться с места. Одетые в эльфатскую броню и с тряпочными масками на лицах Дарна и Тарлек поспешили вслед за ним. Ширина ворот была такая узкая, что едва позволяла проехать через них двум прижатым друг к другу всадникам, и это сейчас играло на руку людям. Едущие бок о бок зомби и Силаниус закрывали обзор стоявшему на другой стороне магу, и он не видел, как сидевшие за спинами нежити юные бойцы, поравнявшись со стражниками, стоявшими у вратных створок, выстрелили в упор по ничего не подозревавшим эльфадам. Подростки подбирались невысокого роста и худощавого телосложения, чтобы быть максимально незаметными. Каждый мальчишка имел при себе по 2 заряженных дробью арбалета, павшие, укрытые плащами стрелометы. Через секунду выстрелили Тарлек и Дарна. Цокот копыт по камням брусчатки заглушил звук падения покойников. Как только часовые были убиты, плащи тут же слетели с плеч дружинников, чтобы не мешали в бою. Ивану оставалось проехать буквально несколько шагов до встречающего сотника офицера, как вдруг события понеслись вскачь, с криком «Тревога! Нападение!». Маг снес голову зомби огненным шаром. Мингли, в отличие от замешкавшегося Ивана, разрядил во врага оба арбалета, откинул их в сторону и молниеносно вытащил кинжалы из ножен. Следующий удар вражеского мага пришелся по Силаниусу. Короткий вскрик, и тело молодого эльфа валится с седла. Из-за спины Оршева прилетел арбалетный болт, выпущенный Дарной, но бессильно отскочил от защитного поля эльфада. Млять, у него непростой амулет, мелькнуло в голове Ивана, и он тоже выстрелил во врага из обоих самострелов и тут же выпустил из рук фаерболы. На этом защита амулета закончилась, и следующая огненная пуля пробила грудь начальника караула. У каждого стихийного мага есть свой временный промежуток для магического перезаряжания между атаками. Ученик тратит минуты, архимаг – доли секунды. Этот являлся по силе и опыту явным мастером, время между его заклинаниями составило всего 3 секунды, но совместная атака людей обнулила его щит и сделала беззащитным перед ударом Ивана. Трупы сотника и несчастного Силаниуса уже валялись на земле, и Иван со всей силы пнул пятками лошадь в бока и помчался к караулке. До нее было каких-то жалких 20 метров, но эти метры могли стать последними в жизни Ивана и Мингли, потому что из нее уже выбегали стражники из бодрствующей смены, и вот-вот должны были показаться остальные. Иван на ходу выпустил в солдат фаерболы, без всякой надежды попасть, лишь бы отвлечь. По силе источника он был почти архимаг, а вот по умению и знаниям дотягивал едва ли до простого мага, а по боевому опыту, вообще на уровне ученика. Однако выстрелы не пропали даром, несколько огненных шариков угодили в дверной проем, откинув появившегося в нем солдата назад. Стандартный армейский амулет защиты, рассчитанный на один магический удар малой мощности, не выдержал удара огненного шарика, напитанного силой неоперившегося архимага. Вопль, следом еще несколько, так как под выстрелы попали бегущие на выход очередные караульные. При следующем скачке лошади Ивана мотнуло в сторону на неприспособленном для детского тела седле. Это спасло ему жизнь, стрела свистнула около самого уха. Эльфы не зря имеют репутацию самых быстрых и метких стрелков. Выпустить за 2 секунды 7 стрел лучник-человек не способен, и тем более не способен на то, чтобы седьмая стрела на тетиве, 5 летят, а первая пьет кровь врага. И в таком темпе эльфов за минуту должен выпустить 210 стрел. И противник ведь не стоит на месте, дожидаясь оперенной смерти, а активно двигается, маневрирует, сбивая прицел стрелку. Но даже так эльфийские лучники поражали цель в 7 случаях из 10. Природный глазомер, хладнокровие и постоянные тренировки сделали среднестатистического эльфа-лучника опасным врагом. Ивана спасла случайность, но уже через секунду его прикрыли своими телами Дарна и Тарлек. Вырвавшись вперед, они закрыли его от ливня стрел, которые обрушили на юного мага-огневика эльфы. Однако дьявол кроется в мелочах, при емкости колчана в 25 стрел стражники израсходовали весь свой боезапас в считанные секунды. По логике эльфийских военных ограниченный запас стрел нивелируется меткостью, но для нежити смертельным исходом является лишь обезглавливание или проламывание черепа. Дарна и Тарлек не были новичками в бою с эльфами, а потому прекрасно знали, как бороться с их стрелками. Склонив голову и приподняв перед ней левую руку с остальным щитом-баклером, они приняли все эльфийские стрелы на корпус, защищенные эльфийским же доспехом. Лишь единицы нашли щели между пластинами, но и они увязли в поддоспешнике, остальные отскочили от брони и щита. Еще миг, и две нежити оказываются среди защитников замка, снеся конями пару солдат и тут же спрыгивая на землю. Сражаться конным против пехотинцев, имеющих амулет защиты, не совсем удобно. Цель верткая, юркая, пока по одному ударишь, другие будут бить по тебе, снося защиту амулета, если он у тебя есть, и стараться скинуть с лошади, чтобы добить лежачим. Иван заметил, что Дарне немного неудобно сражаться эльфийским мечом и баклером вместо своих любимых парных клинков, но даже так она была настоящей машиной смерти. Стремительно нанося удары мечом и щитом, девушка-лич буквально за мгновение обнуляла защитное поле врага и вгоняла оружие ему в лицо. Не отставал от нее и Тарлек, и когда подоспели остальные павшие, перед караульным помещением лежали лишь мертвые тела эльфов. Все это время Иван не давал никому выйти из домика, постоянно посылая внутрь фаерболы, и там постепенно разгорался пожар. Потушить его эльфам было нечем, а узкие щели бойниц не позволяли покинуть здание. «Акмир, добейте тех, кто внутри», — приказал Тарлек соскочившему с коня рядом с ним дружиннику. «Мы к башне». Пробегая мимо новиков, спрыгнувших с коней еще у ворот, Тарлек распорядился бежать к казарме и башне. «А, проклятие!» Прошипел со злостью Димар, услышав крики у ворот. Не получилось тихо. «Зарик, в казарму!» Стоявший у входа в казарму павший кивнул и, раскрыв дверь, ринулся внутрь. Вслед за ним кинулись бойцы его группы, курсанты с пулевыми арбалетами, вооруженные мечами их командира и дружинники некроманта. Один выстрел в ошеломленного дневального, один удар мечом, путь свободен, и, ворвавшись в жилый отсек, люди устроили настоящую резню. Ошарашенные, ничего не понимающие спросонья эльфы не смогли оказать достойного сопротивления. Заряды дроби даже не понадобились. Совсем немногие успели включить защиту, но это им мало помогло, град ударов обнулял ее за секунды, потом приходила смерть. Димар в напряжении вслушивался в приглушенные стенами казармы вопли и тихо раздавал команды. «Данияр, ищи бревно для тарана, оно может быть в поленнице. Люс, Ронг, прикройте стрелков, вы двое». Димар не успел договорить, как широкая дверь башни резко открылась внутрь, и наружу выскочили два эльфа. Несмотря на темноту, они увидели столпившихся по бокам от входа вооруженных людей, и один из эльфодов, не раздумывая, стеганул по стоящим с его стороны курсантам водяной плетью. Однако с другой по нему прилетело сразу три залпа дроби, деактивируя защиту амулета, и Димар тут же ударом снизу вогнал меч магу в живот. Второй эльф тоже оказался матерым воином и, успев оценить обстановку, развернулся и, проворно нырнув назад, попытался закрыть дверь. Но уже было поздно, вслед за ним кинулись разъяренные павшие. Лиус с Ронгом обрушили на него серию ударов и, оставив умирающего эльфа на пороге, тут же скрестили мечи с его четырьмя подоспевшими сослуживцами. Но эльфы не успели реализовать свое численное преимущество, превысившие все нормативы по заряжанию арбалетов Светланы и Апси свинцовыми пулями выключили защиту двоим, а прикрывающие подростков Блайс и Капрал из первой роты ВОК моментально всадили клинки в лица врагов. «Данияр, за мной наверх!» Димар проскочил мимо сражающихся и побежал по лестнице на четвертый этаж. Первый уровень донжона все больше и больше заполнялся людьми. У последних защитников не осталось никакого шанса, и меньше чем через минуту они лежали на полу в лужах крови. Сержант несся изо всех своих нежитьих сил, со злостью осознавая, что не успевает помешать коменданту крепости передать сигнал о нападении. Следом мчались Данияр и несколько курсантов из первой роты. Выскочив на площадку третьего этажа, Димар угодил под магическую атаку. Его лодыжки оплели стебли лиан. Нападение было столь стремительным, что павший не успел среагировать и со всего маху грохнулся на пол, а к нему метнулся с занесенным мечом босоногий и одетый лишь в штаны эльф. «Все, отвоевался», — мелькнула на грани сознания мысль. Но дружинник некроманта и не думал лишаться своей нежизни без боя. Успев встать на колени, он отбил меч мага и сам рубанул ему по ногам. Тот легко ушел от удара и скастовал еще одно заклинание. Выметнувшийся из стены стебель перехватил витязю руку с оружием и резко дернул вниз. Территория замка хоть и была небольшой, но, пока Иван с Дарнейтерлигом добрались до башни, там уже вовсю кипел бой. Увидев вбегающих внутрь людей, Иван уже было успокоился насчет результата схватки, как Дарна встревоженно сказала. Скорее всего, они успеют послать сигнал. Кто они и какой сигнал, Иван понял сразу. На стену, к окнам кабинета чьего кабинета сестра и наставник тоже поняли сразу. Тарлек, Ивана на руки. Воин схватил сына своего командира и широкими прыжками рванул к лестнице, ведущей на боевую галерею крепости. Буквально влетев на нее, не снижая скорости, оказался наверху и, сориентировавшись с местоположением нужного окна, через несколько мгновений был уже там. «Подними меня на всю длину рук». И как только Тарлек поднял его, Иван, не мешкая, запустил в цель несколько фаерболов, осветивших внутреннее убранство комнаты. Я туда развернувшись, Дарна кинулась обратно в башню. Эльфы есть эльфы, особенно аристократы, утонченные, любящие солнечный свет и поэзию, ценящие красоту и удобство. А как читать прекрасные стихи, сидя в уютном кресле в личных апартаментах, и как работать с документами в рабочем кабинете, если через узкую бойницу солнце еле пробивается? И командир затерянной в глуши крепости решил, что от двух нормальных арочных трехстворчатых окон обороноспособность замка не понизится. И сейчас, пытаясь в кабинете добраться до артефакта дальней связи, проклинал то давнее решение, неизвестных врагов и мага, что осыпал его огненными пулями. Комендант пришел в армию еще до войны, участвовал в сотнях сражений и знал, чем отличаются заклятия архимага от мастера или магистра. До этого момента он не попадал под атаку архимагов, видел лишь со стороны и то в начале войны, но понимал, что его личный, купленный за крупную сумму золотом амулет защиты не выдержит попадания заклятия, пущенного этим проклятым, демоны его знают откуда взявшимся архимагом. Вот если бы на нем был амулет, как у Лана Эрина, мага-огневика, а еще лучше, противопожарный артефакт, что установлен на первом этаже башни, и благодаря которому еще не начался пожар в здании. Сотник, как и любой другой эльфот, ценил свою жизнь и не хотел умирать, но его жгло понимание того, что он не только позволил врагу захватить объект, который должен был защищать, но и из-за своей давнишней прихоти не сможет сообщить об этом руководству. А ведь передатчик стоит совсем недалеко, в углу, в каких-то четырех шагах, и надо лишь коснуться его и сказать нападение. Но путь к нему перекрывают жгучие трассы огня. Отставший от командира на десяток шагов Данияр, забежав на третий этаж, увидел, как меч Эльфода опускается на согнутую над головой руку Димара. Времени что-либо предпринять уже не было, и Данияр от отчаяния с размаху метнул свой клинок в убийцу. Магу пришлось изменить траекторию удара, отбивая новую угрозу, и этой секунды хватило, чтобы Данияр подскочил вплотную к эльфу. Но тот обратным движением все-таки успел рубануть по лицу павшего. Проскрежетав по нащечнику шлема, меч сорвал тряпочную маску, показав голую кость черепа и полыхающие красным пламенем глазницы. Потрясенный эльф отшатнулся, а павший быстрым, но плавным движением руки сорвал с него амулет и лишил сознания ударом в челюсть. Загрохотали сапоги наконец-то добежавших до места схватки курсантов. Долго, бойцы поднимая меч с пола и поворачиваясь к ним, рыкнул Данияр. Госскапрал, курсанты были шокированы видом нежити не меньше эльфада. Никто из готовящихся стать воинами в учебном лагере дровянки не знал истинного вида дружинников барона, потому что они всегда носили глухой, полностью закрывающий лицо шлем с одной лишь прорезью для глаз. «Чего застыли?» — рявкнул теперь уже Димар, освобождаясь с помощью Даниэра от пут бегом на четвертый этаж. «Есть!» — госсержант рванули наверх парни, но их опередил чей-то силуэт, вихрем пролетевший мимо них. Комендант с тоской посмотрел в разбитое окно, перевел взгляд на прямоугольник передатчика с выступами клавиш на поверхности и решился. Первый фаербол снесет его защиту, второй убьет, но он успеет нажать кнопку, и даже если ничего не скажет, дежурный связист в главном форпосте провинции по его предсмертному хрипу поймет о произошедшей трагедии. Сотник приготовился к прыжку, выдохнул и резко бросился вперед, чтобы тут же оказаться на полу в объятиях невероятно сильного существа. Как эльфат не брыкался и не изворачивался, он не мог не скинуть врага с себя, не освободить руки. А еще через полминуты кто-то сорвал цепь с амулетом, и голову пронзила боль. Глава 16. Глава 17. Что тут у вас? Арнит Тарлек с Иваном подошли к двухстворчатой двери, ведущей в лабораторию. Забаррикадировались, твари Арнит не сильно пнул по причудливо инкрустированной металлической поверхности. Предложили сдаться, а они в ответ обматерили. Ни разу не слышал эльфатских матов. Иван задумчиво постучал в дверь. Даже от вас. Содержательно обидно или просто тупой набор оскорблений, по сравнению с тобой. Детский лепет. Землянин из России смущенно хикнул. Какие потери, считал? Спросил Тарлек. Четверых мальчишек маг положил. Вот урод, выругался Оршев. Иван, окликнула брата Дарна. Подойди сюда. У лестницы лежали без сознания два связанных эльфада. Дарна показала на одного. Маг. Оршев молча присел на корточки, положил руку ему на лоб и всадил нож в глаз. Привычно перенес все ощущения от принятия чужой жизненной энергии и встал. Этот поход уже принес тебе массу пользы, довольно сказала девушка Лич. С такими темпами развития источника ты скоро обгонишь по силе отца. Не сглазь. Иван шутливо постучал по деревянной периле, но, заметив, что за ним внимательно наблюдают стоящие рядом люди, озадаченно подумал. Мда, вместо унитазов и ракет я принесу в этот мир маты суеверия. А с этим что? Кивнул на второго. Это местный сотник, допросим, узнаем, что ждать внизу, и он твой. Понятно. И вот, держи. Сестра протянула Ивану небольшой, со спичечной коробок, золотой прямоугольник с выступающим посередине алмазом. Его защитный артефакт. Хороший, мощный. Шнурок проденешь и носи. Спасибо. Коменданта оттащили в дежурную комнату, и Дарна прикрыла за собой дверь, чтобы его вопли не отвлекали людей. Меж тем Тарлек начал готовить отряд к штурму подземной лаборатории. В первую очередь была проведена ревизия оружейного склада. Несмотря на малые размеры, его содержимое несказанно обрадовало всех присутствующих. Только 1000 заряженных армейских амулетов защиты чего стоило. Мечи, луки пока были не нужны, а вот щиты и доспехи очень даже пригодятся. Ведь содержание войска – очень затратное занятие, и тратить деньги и материалы на не вошедших в полный рост подростков невыгодно. Да и молодые парни из первой роты после усиленной тренировки и кормежки в учебном лагере вытянутся и расширятся. А потому все курсанты из обеих рот были экипированы в стеганки, куртки из множества прошитых слоев плотной ткани, набитой конским волосом и стальным нагрудником. Шлемы тоже были простыми и дешевыми, круглые, с широкими, чуть скошенными вниз металлическими полями, хорошо защищающими не только голову, но и частично плечи. И сейчас те, кому по телосложению подходили эльфийские доспехи, споро облачались в них, пока другие скрепляли ростовые щиты в несколько рядов и устанавливали их перед входом в лабораторию. В первой шеренге атакующих Тарлек поставил 5 павших, они должны будут толкать щиты вперед. За ними пойдут курсанты с пулевыми арбалетами, потом сержанты и капралы учебных рот. Как только будет пробит проход, вниз пойдут все остальные. Роль Ивана заключалась в уничтожении двери. На стенах замка командир отряда оставил 10 ребят из самых юных. Через полчаса к штурму все было готово. Осталось дождаться от Дарны результата допроса сотника. Тарлек с Иваном уже собрались идти к ней, как она сама позвала их в комнату. Забирая, девушка мотнула головой на привязанное к столу окровавленное, бьющееся в судорогах и мычащее сквозь кляп тело. Иван, несмотря на то, что осознавал необходимость экспресс-допросов и сам пытал пленников, сохраняя внешне невозмутимый вид, внутри испытывал отвращение к этому действию и жалость к своим жертвам. Ладно убить, да еще быстро, это еще ничего, но вгонять нож под ногти или плющить кости. Оршева передернула, и он, быстро подойдя к голове сотника, окончил его мучение. Их там 20 штук сидит, работают над созданием боевых монстров. 6 ученых, остальные, вспомогательный персонал. Дарна криво улыбнулась, а среди этих помощников 5 магов-лекарей в ранге магистров. Нелегко нам придется. Это ж лекари, почему нелегко? В недоумении спросил Иван, а потом вспомнил уроки Верша по магии. А черт, они же все немного друиды. Да, все правильно. У людей маги немного целители, а у них друиды. А эти лекари-магистры, то есть равняются хоть и простым, но полноценным магом-друидом. Тарлек сжал кулаки. Крови они нам пустят очень много. Амулеты защищают от неодушевленных, не имеющих энергии жизни предметов. Мечи, стрелы, огонь, лед и тому подобное они не пропустят, а друиды ведь повелевают растениями, а те живые и спокойно пройдут защиту. Как, впрочем, и мы, ведь даже в нас есть не живая, не мертвая, но энергия. Тогда мне придется идти первым и сжигать все, что шевелится. Иван посмотрел на ставших ему родными и близкими немертвых людей. А вы обрубайте все, что ко мне привяжется и прилипнет. А ведь это может сработать. Уже веселее воскликнула Дарна. Ну тогда приступим. Мощная струя пламени, словно от земного огнемета, сорвалась с рук юного мага и, встретившись с металлической, украшенной красивым орнаментом из узоров растения и животных дверью, бессильно стекла на пол и погасла. Не понял, глаза Ивана стали в 2 раза больше, чем у персонажей японских аниме. Что за хрень? Дарна молча метнулась в оружейку и, вернувшись, ответила на вопросительный взгляд Ивана. Противопожарный артефакт. Сильная и редкая вещь. Бей, я его отключила. На этот раз дверь не выдержала напор огня и в прямом смысле растаяла от жара. Вспыхнула подпирающая ее с той стороны мебель, раздался испуганный женский вскрик. Иван отошел в сторону, опавшие щитами снесли горящие столы, диваны, шкафы и ворвались в освещаемый приглушенным белым светом магических светильников коридор. В его конце, перекрывая 3-метровой ширины проход, стоял весь коллектив ученых, с мечами на изготовку, готовые биться до конца без всякой надежды на пощаду. Весь план, когда Оршев должен был находиться впереди, потерпел крах. Павшие, не останавливаясь, кинулись на врагов, ведь до них было всего 5 метров. Первыми атаковали маги. Из стен, пола и потолка к людям устремились толстые побеги каких-то растений. Но защитники не учли того, что горящие обломки мебели были столкнуты к стенам, и стеблям пришлось пробиваться к своим жертвам через огонь. Живые растения горят плохо, но жар все равно наносил урон, заставляя их отходить, искать новый путь. И это уже ослабило первый удар. Быстро среагировавший Иван прошелся огненным шквалом по потолку, а схвативших витязей за ноги стебли моментально обрубили их товарищи, обогнавшие замешкавшихся курсантов. Второй удар маги эльфов нанести просто не успели, на них обрушился вал атакующих. Стрелки разом выпустили заряды дроби, таран из щитов сбил с ног, а в бездоспешные тела вонзились клинки. По коридору разнеслись крики боли, ярости и торжества. Бой был совсем короткий, но от этого не менее жестким. Эльфы сопротивлялись отчаянно и умело, каждый и каждая виртуозно владел мечом, собирая кровавую жатву. Но эти эльфы дооттачивали свое мастерство на дуэлях, следуя кодексу и правилам. А те, с кем они сейчас сражались, были солдатами, каковые на поле брани придерживались одного правила и обучали этому своих учеников. Убей врага любым способом. Еще малорослого Ивана закрутила в общей свалке, откинула от Дарны и Тарлега, которые сошлись с кем-то в рубке. Он сам кого-то колол, уворачивался от ответных выпадов и стремился выйти из этого столпотворения, пока не затоптали. И, получив от кого-то подлый пинок под зад, вылетел из кучи прямо перед злой и растрепанной эльфийкой, тоже вытолкнутой из боя. Краткий миг удивления на анимешно красивом лице сменился злобной радостью, и землянин чуть не стал потерпевшим от проявления иномирового феминизма. Отскочив в сторону от меча, Иван запулил в нее фаербол, но в этот момент из толпы выскочил окровавленный эльф и очутился прямо на его траектории. Не обращая внимания на дикий вопль и вонь горящей плоти, Иван подпрыгнул к эльфийке и со всего размаха пнул ее по голени носком сапога, окованным в металл. К ее несчастью, амулет защиты был уже разряжен. Хруст кости, крик, следом сдавленный стон. Иван вытащил кинжал из трупа и огляделся. Бой был завершен победой людей. «Ну что, ваша милость, жить буду», — прохрипел буяк, капрал из первой роты. «А смысл?» — флегматично ответил Иван, убирая руки с его груди и поднимаясь. Раненый хотел еще что-то спросить, но Иван уже отошел к другому тяжелораненому капралу, квасуру из второй роты, со вспоротым животом. Как-то Иван прочитал, что врачи на войне старались оказать первую помощь тем, у кого ранение средней тяжести. Потому что легкораненый может подождать, а тяжелого можешь и не спасти, а пока терял время на тяжелого, среднераненый может умереть. Жестокая математика войны. Но здесь у него была магия, и всего трое тяжелых. Последним был молодой парень, которому меч эльфа, пробив лицо, чуть-чуть не достал до мозга. Закончил, поинтересовалась подошедшая Дарна. После боя Иван, приказав нести к нему всех раненых, сразу занялся лечением и в данный момент сидел без сил. Этих с того света вытащил, сейчас почти пустой, а на очереди еще 8, но они могут и подождать. У нас 9 пленных, магов нет, сейчас источник расширишь или отдохнешь, с ними позже разберусь, надо осмотреть их лабораторию. Потери большие, 7 погибших. Дарна помолчала и со злобой пнула валяющийся рядом труп эльфийки. Все погибшие, новички, 4 мальчишки и 3 парней из первой роты. Я думал, будет больше. Я тоже. За дверями тамбура, где остались лежать трупы эльфов, на 15 метров вниз вела широкая лестница, а потом начинался административно-жилой комплекс. Длинный прямоугольный тоннель, по бокам личные комнаты персонала, кабинеты руководства и главных специалистов проекта, чуланы с хозяйственным инвентарем. Есть знающие толк в мародерстве, вернее, в собирании и оценке трофеев, обратился Тарлек к солдатам графа Розашского и Аршанского и их ученикам. Сам он и его товарищи были настоящими профессионалами в этом деле, но как командир отряда он не хотел отвлекать павших от обследования неизвестного места, ведь никто не знает, что или кто здесь может таиться. И в шутку добавил: не надо скромничать, ведь это важная составляющая в профессии настоящего воина. Иван расхохотался. Солдаты скромность, понятия несовместимые, а уж в сборе трофеев эти парни явно знали толк. Ну, может, в оценке иногда ошибались. Ты и ты, Дарна не стала терять время и ткнула пальцем в капралов Вакаймаслава. Берете 10 курсантов и вычищаете здесь все. Потом принимаетесь за замок. Выполнять. Будет исполнено, ваша милость. Жилый отсек от научного отделял небольшой тамбур с двустворчатыми дверями. Пройдя его, отряд попал в кромешную тьму. Иван, зайдя вслед за Тарлигом и Дарной, автоматически пошарил рукой по стене у входа, но, естественно, ничего не нащупал. Ругнувшись про себя на малый рост, сделал еще шаг и развернулся. Света от открытой двери хватило, чтобы увидеть на стене на уровне плеч взрослого человека квадратик зеленого цвета с клавишей посередине. Попробовал дотянуться сам, но не смог. Пришлось просить смотревших на него с любопытством людей: кто-нибудь, нажмите на эту чертову кнопку. Данияр аккуратно надавил вверх выглядевшую хрупкой клавишу, и все залил яркий белый свет. Всем, конечно, было интересно, откуда юный барон знает такие подробности уклада жизни эльфийских элит, а у кого еще могут быть такие баснословно дорогие артефакты, как магические светильники. Только у высшей аристократии. Даже замок освещался факелами и масляными лампами. Но так как и он тоже был аристократ, то никто и не подумал спрашивать у него что-либо. Только Дарна знала, что такие немагические артефакты в порядке вещей в его старом мире. Включенное освещение открыло взору еще один тоннель, но уже арочного типа. Перпендикулярно ему было еще 6 отрезков такого же типа, по 3 с каждой стороны. Дальнейший осмотр показал, что первый играет роль коридора и места для вспомогательных помещений с, как показалось Ивану, различным исследовательским и медицинским имуществом. Собственно, лаборатории, в перпендикулярных тоннелях, в каждой лаборатории, по 2 помещения, а также примыкающий к ним туалет. Входя в комнаты, люди уже знали, как включать светильники и не мыкались в темноте. Везде царила стерильная чистота. Ни единого пятнышка грязи на пристенных лабораторных столах, мойках, тумбах и шкафах. Блестели металлические носилки с колесиками на длинных ножках и с фиксирующими ремнями, и столы с намертво закрепленными к полу ножками и тоже имеющие ремни. Сиял кафельный пол и окружающий стол желоб для стока жидкости. Иван все больше и больше хмурился. Его душа, вся его человеческая суть, его источник некроманта ощущали витавшие в этих комнатах ужас, боль, безнадежность. Он и до прихода сюда знал, что эльфы тут не цветочки на продажу выращивали, но не ожидал, что на него так сильно будут давить эманации огромного количества умерщвленных людей. Дарна уже с тревогой начала поглядывать на человека, ставшего ей братом, лицо окаменело, губы сжаты, глаза прищурены. Она не была некромантом, но как лич тоже чувствовала что-то такое неуловимое, но тяжелое. «Пошли», девушка положила Ивану руку на плечо, «здесь смотреть больше нечего». Для дальнейшего обследования подземного комплекса отряду пришлось разделиться на три части. Иван с Дарной пошли прямо, Тарлег взял на себя правый вход, а Димара отправили в левый. «Ну, мрази, так просто вы у меня не сдохнете», в бешенстве выдохнул Иван, войдя вместе с сестрой в недлинный тоннель с камерами, разделенными между собой мелкоячеистыми решетками по пять с каждой стороны. Все четырехместные, но девять были пустые, а в одной находились дети. Включенный свет явно их разбудил, и сейчас трое его сверстников мальчишек и одна девочка лет семи, сгрудившись в центре клетки, в непонимании и шоке смотрели на подходившего к ним Ивана. На первый взгляд, у них все было хорошо, чистые, неистощенные, без ран. Постельное белье на кроватях, в глубине камеры через приоткрытую дверь виден санузел с душем. «Не бойтесь, дети», остановился в середине прохода Оршев. «Мы пришли за вами, эльфов больше нет», он говорил ровно, спокойно, чтобы успокоить, так как заметил в их широко раскрытых глазах тихое безумие, в любой момент могущее перерасти в буйную истерику. Иван понимал, что они не верят в происходящее, не хотят верить, боясь, что это розыгрыш скучающих мучителей. Он не знал, что вытворяли эльфы в своих научных целях с этими выжившими ребятишками, но ясно видел, что психика у них надломлена. Опасаясь, что любое резкое движение может окончательно повредить разум малолетних узников, Оршев взял протянутый ему одним из воинов ключ и медленно подошел к решетке. Сняв замок, все так же медленно зашел в камеру. Дети молча следили за его приближением, не шевелясь и, как показалось Оршеву, даже не дыша. «Все хорошо», малышка Иван приобнял девочку за плечи и мягким, почти журчащим голосом стал ей внушать: «уже все хорошо, вас больше никто не обидит, сейчас мы вас отсюда выведем и отвезем к добрым людям, там вам будет хорошо». «Как тебя звать, милая?» «Азарка», прошептала девочка. «Все будет хорошо, Азарка, я не дам тебя в обиду», повернул голову к мальчишкам. Мужчина в теле ребенка не знал, что и как надо говорить в таких ситуациях, но по наитию выбрал жесткий тон и четкий стиль речи. «Вы хотите отомстить? Хотите стать воинами? Убивать тех, кто убил ваших друзей и кто мучил вас?» Ребята неуверенно кивнули. «Не слышу ответа». «Да, хотим. Молодцы. Сейчас госскапрал отведет вас всех наверх. Негослав, будь добр, сопроводи детей». «Слушаюсь, госсбарон». Когда вышли в научный отсек, узнали, что Димар нашел 10 молодых человеческих женщин, находящихся здесь в роли обслуги, уборщицы, прачки, повара. Правда, еду они готовили для детей, себя и зверей. Их уже отправили наверх, так что Ивану не пришлось с ними общаться, да и не хотелось ему это особо. Гораздо больше Оршева заинтересовали монстры, которых обнаружил Тарлег. «Ну пойдем глянем, госстаршина, чем тут эти гаденыши занимались?» Иван прошел через открытые врата в зверинец. «Да там и смотреть ни на что, Иван», шагнул вслед за Оршевым Тарлег. «Вялые какие-то, еле двигаются, в основном все лежат, все равно интересно посмотреть». Иван шел вдоль клеток с несчастными животными, и все больше в нем закипала ненависть к тем хладнокровным ублюдкам, что сотворили такое с живыми существами. Волки с огромными, непропорциональными пастями, рыси с неубирающимися длинными когтями, неизвестный ему зверь в чешуе, с рогами и хвостом с костяным наконечником, вот только из-за огромных рогов он не мог поднять голову. И наконец он увидел, для чего эльфам нужны дети людей. Медвежата с человеческими руками, детские тела со звериными головами и лапами или имеющие две пары рук. Всем было понятно, что местные ученые пытались создать монстров для войны, но у них так ничего и не получилось. Все эти сотворенные создания не проявляли к идущим мимо них людям никакой агрессии, не бросались в ярости на решетку и даже не рычали, лишь молча и равнодушно провожали взглядом. Люди тоже молчали, никто не обсуждал увиденное, не сыпал проклятия на головы эльфодов и не клялся отомстить, только молча смотрели и запоминали. Стоящая вокруг тишина нарушалась лишь стуком шагов и тихим скулежом в конце коридора. Дойдя до клетки, откуда доносились звуки, все воины были изумлены последующим поведением своего юного барона. Он стремительно развернулся и кинулся к выходу. Секунду постояв у щитка с ключами и выбрав нужный, сорвал его и понесся обратно. Открыв дверцу клетки, бросился к лежащей на полу маленькой тигрового раскраса, но с белой грудкой собачки и, накрыв ее голову ладонями, начал шептать: «Потерпи, маленькая, сейчас папа тебе поможет, не бойся, сейчас станет легче». Скулеж постепенно стал стихать, а Иван, не оборачиваясь, приказал: «Блайз, иди к пленным, всем раздробить ноги и руки, посадить на кол, даже женщинам, ваша милость». Блайз хоть и не был воплощением доброты и милосердия, но женщин никогда не убивал и не пытал. Оршев с явным усилием повернулся к нему: «Да, и если они умрут до моего прихода, на кол сядешь ты». От вида и голоса Ивана вздрогнула даже Дарна, а не только живые, перед ними уже был не тот человек, которого они все знали. Воины видели его и спокойным, и веселым, и рассудительным, и огорченным, но никогда не видели его в таком бешенстве, ненависти, ярости и отчаянии. В его глазах самым натуральным образом клубилась тьма, ничего человеческого в них не осталось, только желание убивать, пытать, крушить. А ведь он сейчас в таком состоянии, что может всех тут сжечь, потом поднять и снова сжечь. Он же не контролирует себя. У девушки Лича, высшей нежити, все внутри похолодело, но в большей степени испугалась она за самого Ивана. Если он это сделает, то что с ним будет, когда очнется? Куда ему идти? Как ему жить с этим? Будет исполнено, ваша милость. Блайз кинулся на выход, костеря свой неприкушенный вовремя язык на все лады. За время обхода этой подземной лаборатории все тяжелые эмоции постепенно копились в Оршеве. Найденные столы с фиксаторами, желоба для стока крови, дети, которых истязали на этих столах, искалеченные животные, невидимые и неощутимые для других излучения боли и ужаса. Все это скапливалось в нем, распирало. Хотелось пойти к плененным эльфам и кромсать их на мелкие кусочки. Однако он не давал выхода своим чувствам, старался держать себя в руках. Но, увидев раненую, обессилевшую французскую бульдожку на полу камеры, Иван потерял рассудок. Еще до рождения дочек у них дома появился смешной, неуклюжий крохотный комочек без хвоста, но с большой, перевешивающей зад головой. Они с женой не могли сдержать смех, когда Раська, пытаясь пить молоко из блюдца, окуналась в него полностью. Любимые занятия этой маленькой проказницы были игры и еда. Веселая, незлобная, она стала полноценным членом семьи. После рождения дочерей Раська взяла их под защиту и никого чужого к ним не подпускала. Любили ее все, и она отвечала им такой же искренней любовью. 15 лет они прожили вместе. Ушла она, когда он был на вахте. Для Ивана все, кого он любил, уходили, они умирали. После ее ухода они с женой решили больше никого не заводить, боясь горечи расставания. И находка в этом мире, в этом проклятом месте точной копии своей любимицы стала последней каплей терпения и послужила спусковым крючком для выхода скопившейся ненависти. Его охватило всеобъемлющее чувство бешенства, в глазах сначала почернело, а потом мир стал серо-бесцветным, а все вокруг вдруг превратились во врагов. Желание жечь, рубить, обращать в нежить и натравливать на всех, кто попадется под руку, стало нестерпимым. Но было еще одно чувство – помочь, спасти вот эту маленькую бульдожку, неизвестно как попавшую в этот гребаный мир. Он видел перед собой осколок из своей прошлой жизни, и этот осколок был ему дорог. Ему было наплевать, что такая порода может существовать и на шатре, или вообще она здесь простая дворняжка. Он видел перед собой свою потерянную Раську, не осознавая себя и не контролируя свои действия, но на инстинкте зная, что и как делать, он попал в камеру. Здесь уже включились навыки лекаря, и Иван ласковым тоном, шепча успокаивающие слова, начал вливать в израненное тело ману исцеления. Через несколько минут, заметив, как затягиваются раны, он начал приходить в себя. Но при этом злоба и ненависть никуда не делись. Они не давали нормально дышать, говорите, двигаться. Сразу хотелось вскочить на ноги и залить пламенем все вокруг, а потом обгорелые тушки врагов рубить и резать мечами. И тем не менее он осознал, что врагов здесь нет. Они наверху, во дворе крепости. Сформулировав короткие и понятные фразы, Иван отдал приказ Блейзу о казни пленных. И с большим трудом удержался, чтобы не сжечь его за глупый вопрос. И вот тут-то случилось настоящее чудо. Ивана окатило волной незамутненной нежности, любви и благодарности. Эта волна смывала всю едкую накипь, что сейчас разъедало его душу и сознание, злобу и ненависть ко всем без разбора. В голове раздался звонкий голос. «Я знала, я верила, что ты придешь за мной, братик». Оршев неверяще посмотрел в полные обожания глаза французской бульдожки и заторможенно спросил. «Ты можешь разговаривать?» «Да». «Она полностью разумна и может разговаривать». К голосу Роски в голове Ивана присоединился еще один, только мысленно и с магами. «Как и я». Оршев огляделся по сторонам. В проходе стояли товарищи и молча за ним наблюдали. В клетке слева какой-то зверь лежал к нему спиной, а вот и справа на него пристально смотрел кот. Обыкновенный кот сине-стального цвета, сильно истощенный и с кривыми от неправильно сросшихся при переломах лапами. Только размером со среднюю собаку, то есть выше пояса, при том, что сам Иван был 1,5 метра росту. «Его зовут Шардон, он хороший», — вставил Раська. «А тебя? Опять ты со своими шутками», — рассмеялась бульдожка. «А я не помню, братик, и тебя не помню, как звать». В ее больших темных глазах стали накапливаться слезы. «Рося тебя зовут», — мягко сказал Оршев. «А меня Иван, только место здесь неприятное, давайте на улице поговорим». «Ладно», даже и не надеялся когда-либо вновь увидеть небо, склонил голову в знак согласия Шардон. «Ты сам сможешь идти?» С сомнением глядя на лапы кота, спросил Иван. «Недолго и недалеко. Эти проклятые вартани сильно обиделись, когда я вспорол одному зазевавшемуся неудачнику брюхо, и ломали мне лапки на совесть, и когти вырвали». Вышедшего из клетки некроманта с собакой на руках встретили напряженные взгляды воинов. Все молчали, помня о его состоянии, когда он отдал приказ о казни эльфов. Только Дарна и Тарлек сделали шаг навстречу, цепко вглядываясь ему в лицо. «Все в порядке», временный срыв успокоил всех. Иван их мыкнул. «Но мне простительно, я еще маленький. Скажу честно, ты всех напугал, и даже меня». Дарна коротко обняла брата и, отодвинувшись, спросила. «Это из-за нее?» «Да, объясню все позже. Пойдемте все, наконец, на улицу». Хейф обратился барон к одному из павших. «Возьми, пожалуйста, вон того котика на руки. Ему ходить трудно, эльфы постарались. И, кстати, его зовут Шардон, он разумен. Как и вот это милое создание, ее звать Рося, но разговаривать могут только мысленно и с магами». На улице уже давно наступило утро, и во дворе замка суетились курсанты под бдительным надзором капралов, сортируя, складывая и упаковывая трофеи. «Дарна», Иван повернулся к идущей чуть сзади девушке. «Надо вытащить все книги, журналы, вообще все бумажки из лаборатории и принести сюда, на двор». «Зачем?» – не поняла Дарна. «Сжечь. Эльфы проводили здесь эксперименты, сама ж видела, и два у них вышли более-менее удачным». Иван погладил Раську по голове и указал на кота. «Я сожгу все подземелье, но вдруг что-нибудь уцелеет. А я не хочу давать им ни малейшей зацепки на повторный успех. Я распоряжусь». Кивнула Дарна и отправилась к руководящим экспроприации Ваку и Маславу, а Иван в сопровождении Тарлига и Хаева, несущего в руках Шардона, пошел к воротам крепости. Что бульдожка, что кот, оба с момента начала пути из зверинца молчали, ни о чем не расспрашивали, ничего не рассказывали, и Оршев понимал, что они эмоционально банально перегорели. Двор уже очистили от трупов эльфодов, убрав их в казарму, своих погибших сложили на лугу. Иван вместе с Тарлигом, Хаевом и догнавший их Дарной остановился у 11 тел, смотрел на тех, с кем проходил тяжелые тренировки, с кем ел из одного котла, и ничего не чувствовал, ни горя, ни сожаления. Просто на душе было пусто. Отойдя на десяток шагов назад, Иван опустил Раську на землю и скостовал мощную струю пламени. «Идите с миром, парни, быстрого вам перерождения». Через несколько секунд на месте мертвых тел лежал лишь пепел. Взяв бульдожку снова на руки, пошел к ждущему его у стены Блейзу. Оглядел колья с посаженными на них эльфодами. «Все живы?» «Да, ваша милость, все», — настороженно ответил сержант. «Живучие твари, не переживай, тебя, конечно, на кол не посадил бы». «Благодарю, ваша милость», — поклонился Блайз. «Но в следующий раз приказ выполняй без дурацких вопросов. Понял, ваша милость. Тарлек и Хейф одобрительно хмыкнули. Дисциплина должна соблюдаться неукоснительно. Я уберу боль тому, кто ответит на мои вопросы. Иван обвел взглядом перекошенные от страданий лица ученых. Иван, ты хочешь пощадить этих живодеров? Возмутился Шардан. Иван, они тебя не пожалеют. Присоединилась к другу Рося. Убей их, успокойтесь. Убрать боль не значит оставить в живых. Иван ласково погладил Роську. Ну так что, я жду. Ты будешь ждать, пока не сдохнешь, низший. Просипел старший из эльфодов. По крайней мере, выглядел он лет на 25. Оршев подошел к нему почти вплотную. Сначала я тебя вылечу, а потом возьму с собой. У меня в замке есть уютная, почти как у вас здесь, камера. И вот там я займусь тобой. Жизнь у тебя долгая. Успеешь ощутить все мои фантазии на тему пыток. А фантазия у меня после увиденного тут стала ну очень богатая. Поэтому еще раз предлагаю ответить на мои вопросы. Надменное, хоть и сморщенное от дикой боли лицо еще больше скривилось в презрительной ухмылке. Ты смеешь мне угрожать, низшие. Иван молча наступил ему на раздробленную кость ноги. А-а-а, это начало, спокойно произнес Оршев. А ведь впереди годы таких непередаваемых ощущений. Но эльфот лишь продолжал кричать от боли. Иван пошарил по карманам и, не найдя ничего подходящего, обратился к стоящим рядом людям. «Кто-нибудь, дайте тряпку какую, пасть ему заткнуть, хоть портянку с ноги снимите, пофигу». Но тут эльфот замотал головой и выдавил из себя. «Я буду говорить, Низ, я отвечу на твои вопросы, отлично, но, надеюсь, ты понимаешь, что твои ответы я буду перепроверять. Блайз, снимите его с кола и отнесите в сторону». Когда Блайз с помощью Светлана и Апсия выполнил приказ, Оршев уменьшил боль в раздробленных конечностях эльфа, чтобы тот мог говорить нормально. «Как вы создали этих, замялся Иван, не зная, как правильно классифицировать Росю и Шардана. Они ж не люди, но и не животные. А мне они кто?» Неожиданно для самого себя задался вопросом Оршев. «Питомцы? Какие, нах, питомцы? Любимцы? Друзья? Ну с Роськой-то все понятно, а с котом? Они ж, ха-ха, всегда гуляют сами по себе. Разумных, меня не создали», — рассерженно зашипел кот. «Я рожден матерью, а эти вартаньи похитили меня 30 лет назад, когда мне было 2 года. Разумных», — изумился эльфот, — «разумен только Синги, если только так можно назвать того, кто 30 лет отказывается добровольно сотрудничать. Тебе больно?» — не так понял шипение Шардана Хейф. «Извини, пусть он поставит меня на землю», — прокричал кот Ивану. «Хочу откусить этому гаду уши. Когти они мне вырвали, так зубами придется грызть. Я тоже разумная, просто разговаривать с ними не хотела». В клетках Рося и Шандер говорили по отдельности, их голоса не накладывались друг на друга в черепе Оршева. Неожиданно, когда в голове прозвучали одновременно 2 голоса, а еще 2 пробиваются снаружи, это вызвало сильную боль, и Ивана чуть не стошнило. «Так, всем молчать». Не знающие об особенностях передачи речи собаки и кот Блайз с подростками эльфа удивленно посмотрели на барона. «Хейф, отпусти Шардана. Шардан, успокойся. Рося, ты умная девочка, я это знаю, но пока помолчи, пожалуйста». Подождав, пока пройдет приступ тошноты, Иван резонно решил, что надо больше тренироваться в ментальном способе общения. Ведь, тренируя до изнеможения свой источник огня и свое тело, он делает их сильнее и крепче. Поэтому решил вести разговоры с Шарданом и Россией только мысленно, кроме тех случаев, когда есть еще собеседники. «Шардан, расскажи, как ты попал к ним?» «Только коротко. Я знаю это лишь по разговорам в Артании. Они часто разговаривали между собой, не обращая на меня внимания. Почему ты зовешь их в Артании?» Опять услышав это слово, поинтересовался Иван. «Как я понял, так их называли какие-то создатели, а им это слово не нравилось. В общем, меня похитили с какого-то острова, они называли его Большой Башней, когда мне было 2 года. С тех пор 30 лет они ставили надо мной разные опыты, брали кровь, отрезали куски мышц, вводили какую-то дрянь. Я сопротивлялся, но однажды я подловил момент и вспорол одному из них брюхо, за это они вырвали мне когти и переломали лапы. Сюда меня перевезли 20 лет назад, а месяц назад в соседней камере появилась вот она», — кот показал на бульдожку. «Совсем крохотный щенок, это она сейчас уже подросла, и она первая, кто мог разговаривать». «Понятно. Ладно, давай пообщаемся с этим уродом». Иван сделал шаг в сторону прислоненного к стене эльфода. «Кто руководитель этой лаборатории?» «Я». «Над чем вы работали?» создание боевых хищных особей, ориентированных на уничтожение человеческих солдат на поле боя. Вы ж, по-моему, и так здесь господствуете, удивился Оршев. Эльфот отвел глаза. А, понятно, вдруг пригодится. Сколько таких лабораторий на Авасибе и почему именно на Земле людей? 3, вернее, 2, а почему здесь? Ради безопасности, чтобы, если какая-то особь вырвется на свободу, не пострадали подданные короля, и поставка материала ближе. Оршев сначала не понял, о каком материале идет речь, а потом от души пнул пленника. Где располагаются остальные лаборатории? В королевстве Карахан и герцогстве Гемион. Для какой цели вам нужны наши дети 10-летнего возраста и где они находятся? Эльфот отвернулся, давая понять, что не собирается отвечать на этот вопрос. Мне повторить вопрос или сразу переходить к пыткам? Спокойно поинтересовался Иван. Все равно же узнаю от других. Нас мало по сравнению с вами, нехотя выдавил из себя эльф. У нас катастрофически низкая рождаемость. Мы живем 1000 лет, но нашим женщинам трудно забеременеть, а младенцы часто рождаются мертвыми. Генетический дефект. Ведутся работы по редактированию генов. Нужен ма, люди, не достигшие половозрелости. Научный центр находится на Ильфаде. Как вы создали ее? Иван покачал Расю на руках. Она разумна. Над ней работала Лайтрас из дома серебряной травы. Это ее проект. Скрестила души двух щенков животных. Одна вашей породы, вторую подобрала где-то по дороге. На этот раз от души пнул Тарлек. Следи за языком, ушастый. Иван, естественно, не стал его попрекать. Она жива здесь? Да, третья справа. Иван дал знак Блейзу, и тот со Светланом и Апсеем пошли снимать скала, указанную эльфотку. Это она меня резала и колола. Рася зарычала, увидев лицо принесенной женщины. Она за все ответит, Раська, и прямо на твоих глазах, мысленно сказал ей Иван и уже вслух обратился к эльфотке. Как тебе удалось создать вот это разумное существо? Советую не молчать, иначе кол покажется тебе легким массажем. Так она разумна, на прекрасном лице. Мда, наверное, кто-то из земных художников точно видел настоящих эльфиек, проступило удивление. И в чем это проявляется? Она разговаривает, правда, мысленно и только с магами. Не знала, она ведь только визжала, когда я пыталась усилить ее боевой потенциал. Оршев с трудом сдержался, чтобы не начать резать на куски лежавшую на земле Лайтрас. Как ты ее создала? При помощи магистра-целителя, имеющего небольшой ментальный дар, срастила с телом и сознанием щенка-собаки разум маленькой девчонки. Где он? Омлять. Если его здесь нет, то это очень плохо, можно сказать, херово. Вы убили его. С ненавистью прохрипела ученая. Его, гениального теоретика и практика, спрятали здесь от козней врагов. Но смерть нашла его и тут в виде грязных низших, недостойных даже его ногтя. Что было потом? Не обратил внимания на оскорбление обрадовавшийся Иван. В ходе дальнейших экспериментов по увеличению срока жизнедеятельности для боевой особи и повышения ее агрессивности внешний облик поменялся. Кости стали прочнее, увеличилась скорость реакции и регенерации, слух стал намного тоньше, а зрение и обоняние острее. Но все усилия, как я думала в тот момент, оказались напрасны, она лишь выла и плакала. Иван поставил Расю на землю и достал нож, смотря в глаза искалеченной женщины, разгорающейся фанатичным огнем ученого-экспериментатора. Про разумность мне не было известно. Какие перспективы открываются у... Ученик некроманта положил руку на голову эльфотке. Нет у тебя никаких перспектив. И у твоих коллег тоже нет. Интерлюдия 2. Интерлюдия 2. Ваша светлость, рыцарь Алим просит принять его, доложил секретарь Есению. Пусть заходит. Добрый день, ваша светлость, поклонился своему сюзерену глава тайной службы, войдя в кабинет. Здравствуй, Алим. Есений вышел из-за стола навстречу посетителю, решив размять ноги после долгого сидения в кресле. С чем пожаловал? У меня несколько новостей, ваша светлость. Мои люди смогли внедриться в обслугу графа Лергли, доложил Алим. Один конюхом, 2 на кухню, 1 садовник и 1 горничный. Это хорошо, Алим. Граф прошелся по кабинету. Это очень хорошо. После небольшой паузы граф обратился к своему старому соратнику. Алим, ты же не забыл, кто виноват в смерти твоих родных 70 лет назад? Нет, ваша светлость, не забыл, но вы же уничтожили ту полусотню рандейских ублюдков. Да твои родные отомщены, а вот мои до сих пор нет. Память снова вернула Есения в тот день, когда через долгие десятилетия он встретил свою жену и тестя, кого он считал погибшими в страшной бойне, устроенной эльфадами. И ведь Дарна действительно погибла мучительной смертью, но его тесть-некромант вернул ее из-за кромки, правда, в виде лича. Есений сжал кулаки. Если о судьбе жены он до этого ничего не знал, то обстоятельства гибели единственного их сына знал прекрасно, и не только его. Тогда, глядя на любимую, он с болью в голосе признался ей: «Знаешь, несмотря на то, что с тобой сделали эльфады, у меня к ним меньше ненависти, чем к рандийскому королю и особенно к графу Лергли. Мне понадобилось несколько лет, чтобы выбить их из своей земли. Сам граф уже умер, но живы его потомки. К тому же сейчас один из его внуков является владетелем графства Кирбит. Вот их я и хочу вырезать всех до единого». На что Дарна всего лишь сказала: «Но послали их длинноухие». А потом коротко объяснила отцу причину такой кровожадности своего мужа. Лергли убила Надрага и родителей Есения. Внешне Верш остался спокоен, и Есений видел, что известие о смерти внука не удивило его, так как он уже давно предвидел такой исход, хоть и рассчитывал на лучшие. Ни Есений, ни Дарна, ни Верш не ведали, сколько человеческих жизней унесла война, длившаяся 10 лет, но они знали, что некоторые народы эльфады стремились обескровить как можно максимально больше, и сатарцы входили в их число. Шанс уцелеть у внука некроманта, офицера княжеской дружины и мастера воды, был очень маленький, но он все же был, и барон надеялся, что Анадрагу повезет. Сейчас после слов Дарны надежда развеялась. Он не стал спрашивать Есения, как это произошло, и лишь сжал плечо своего маленького сына. А граф почувствовал легкий укол зависти и сожаления. Для него радость иметь детей с Дарной утрачена навсегда. Какие будут указания нашим агентам, напомнил о себе Алим, к чему им готовиться? К устранению одного Лергли или с семьей, или к похищению? Есений задумался. Пусть они готовят похищение, решил граф и с кривой улыбкой добавил: «Я хочу самолично побеседовать с ними в пыточной, пока не сдохнут, а потом отдать своему тестю-некроманту, чтобы он сделал из них нежить». «Я понял вас, ваша светлость», — равнодушно ответил Алим. Страшная участь врагов сюзерена его совершенно не волновала. Есений сел в свое кресло и указал на другое. «Садись, мой друг, в ногах, как однажды выразился Иван, правды нет», а потом добавил: «Что выше ее, тем более нет», — коротко хохотнул Алим. «Через 3 дня я планирую навестить Дарну с тестем. Займись подготовкой к поездке. Что еще? Будет исполнено, ваша светлость», — не вставая наклонил голову Алим и продолжил. «Пришло сообщение, что графы Аркейский, Винград, Хабарск, Вланский, Ярский и Гиперский недавно провели встречу в охотничьем доме Нарбана Вланского. Цель встречи удалось выяснить», — сразу подобрался Есений. «Нет, ваша светлость, мой человек из охраны Агута Ярского лишь зафиксировал факт встречи, о чем они беседовали, ему неизвестно». «Плохо, что неизвестно. Выясни это любой ценой. Неспроста они встретились, ох, неспроста. И это после того, как я предложил 4 из них военный союз. Приложу все силы, ваша светлость». После секундной паузы рыцарь сообщил самую, на его взгляд, неприятную для графа информацию. «Люди барона Аунгера, начальника службы охраны графа Лергли, раскрыли нашу ячейку. Было схвачено и казнено 5 агентов вместе с супругами», — руководил ячейкой рыцарь Арсом Тронос. Его дочь. Есений преувеличенно медленно встал из кресла, но не сдержал чувства и нервно прошелся по кабинету. «Что с ней?» Алим, соблюдая субординацию, тоже поднялся. «Всех детей продали в рабство, а вот она пропала, никто не знает, где девочка». «Плохо», — прошептал граф. «А вот это очень плохо. Мы ищем ее, ваша светлость. Надеюсь, все будет хорошо. Остальных детей мы уже нашли, сейчас идет операция по их выкупу». Глава 18. Глава 18. Лето уже давно перевалило за середину, ночи постепенно становились длиннее, а дни короче. Не успело солнце осветить верхушки деревьев, как в замке даже поднялась организованная суета. Отдохнувшие за ночь люди занялись приготовлением завтрака, укладкой трофеев и съестных припасов на лошадей и в заплечные мешки. Те, кому достались эльфийские доспехи, еще раз проверяли, как они сидят на теле, не жмут ли или не болтаются элементы брони, и где надо, подтягивая или ослабляя шнурки. Иван, несмотря на то, что спал на роскошной кровати коменданта крепости, проснулся рано. Всю ночь его мучили кошмары, и нет, не из-за убитых эльфидов. Открыв глаза, он крепко прижал к себе Раську и Шардана, спавших рядом с ним. «Ты чего, братик?» Тут же подскочила бульдожка. «Что случилось? Почему ты плачешь?» «Вчерашнее вспомнил». Шардан выскользнул из-под руки Оршева и ткнулся носом ему в щеку. «Оставь это в прошлом, не терзай себя». «Я не терзаю. Просто, всю ночь снились, они ж даже не сопротивлялись, смотрели на меня молча, а в глазах такая тоска. Они не сопротивлялись потому, что ждали смерть как избавление. Ты освободил их от мучений. Ты даже представить себе не можешь, что они вынесли, пока эти ушастые твари над ними экспериментировали. Они хоть и не были разумны в полном понимании этого слова, но чувствовали, как тебе тяжело, как ты их жалеешь и не хочешь убивать, а смерть ты им дарил легкую и быструю. Спасибо, что был со мной в зверинце. Вздохнув, Иван вытер слезы краем одеяла. Пойдемте, надо готовиться к походу. Откинув в сторону одеяло, Иван сел на краю кровати и начал обуваться. Спал он одетым, сняв лишь сапоги и пояс с кинжалами. Умывшись, вышел во двор и огляделся в поисках Дарны и Тарлига. Их он нигде не увидел, но заметил неприкаянно стоявших у стены башни группу девушек и детей. Иван подошел к ним. «Как вы себя чувствуете? Все нормально?» «Да, ваша милость», поклонившись в разнобой, ответили женщины и мальчишки, а Азарка молча присела в книгсоне. «Все хорошо, вы уже завтракали?» «Нет, ваша милость, идите за мной». Барон развернулся в сторону кухни, где уже суетилось несколько курсантов. «Есть что перекусить?» – спросил Иван у назначенных поварами солдат. «Одну минуту, ваша милость, каша вот-вот поспеет, гречневая с мясом». «Хорошо, вы кашу будете?» – поинтересовался у четвероногих друзей Ёршев. «Или мясо сырое предпочитаете?» «Я буду-буду», чуть ли не затанцевала Раська. «Есть хочу».